Притча «Лучший сын». Собрались у колодца три женщины. Две из них стали наперебой хвалить своих сыновей. Одна говорит, что ее сын красивее всех, сильнее всех и умнее всех. Другая про своего то же самое. А третья стоит рядом и помалкивает. Две первые спрашивают, почему она молчит. А она говорит, что он у нее обычный, ничего особенного. Пошли женщины с тяжелыми ведрами домой. А навстречу им сыновья идут. Сын первый прыгает через голову, ходит на руках, бросает тяжелые камни. А мать радуется, смотрит, мол, каков он у нее. Сын второй стал посреди дороги и поет, как соловей, и пляшет. А мать довольна. А сын третий подбежал к матери, взял ведро и понес домой. Проходил мимо старик. Две женщины подбежали к нему и просят его рассудить, чей же сын лучше. А старик отвечает: «А где же ваши сыновья? Я видел только одного». И показал на того, что понес ведра.